В это время Маленков знакомится со многими лидерами партии, с такими молодыми выдвиженцами, как, например, Хрущев. Работу по чистке московской партийной организации от всех бывших оппозиционеров, тогда это означало еще лишь исключение из партии или понижение в должности, и только в крайнем случае арест, Маленков провел с точки зрения Кагановича, да и Сталина, очень хорошо. Между тем Сталин сразу же после 17-го съезда партии стал перестраивать весь аппарат ЦК ВКПБ, подготавливая его к предстоящим новым и более жестоким чисткам. Ему нужны были свежие кадры. Сталин и раньше знал Маленкова. К тому же Каганович был о Маленкове наилучшего мнения. И когда возник вопрос о назначении нового заведующего отделом руководящих кадров ЦК ВКПБ, выбор Сталина пал на Маленкова. Почти одновременно с Маленковым Сталин выдвинул на самые ответственные посты в партийном аппарате и Ежова. Ежов стал секретарем ЦК ВКПБ и занял вместо Кагановича пост председателя комиссии партийного контроля. Между Ежовым и Кагановичем началась скрытая вражда из-за влияния на Сталина, которую последний только поощрял. Маленков, хотя не был еще членом ЦК, принял сторону Ежова и вскоре стал одним из его ближайших друзей, тогда как с Кагановичем у него сложились теперь крайне неприязненные отношения. Под руководством Ежова и при активном участии Маленкова в первой половине 1936 года в стране была проведена проверка партийных документов. Фактически это была еще одна чистка партии и канцелярская подготовка террора. На каждого члена партии заводилось весьма подробное личное дело. Тайные пружины террора. Если Сталин был главным организатором и вдохновителем массового террора 1937-38 годов, то Ежов — главным исполнителем этой страшной кровавой кампании. Именно Ежов, назначенный осенью 1936 года наркомом внутренних дел СССР, возглавил карательные органы, которым предоставлялись чрезвычайные полномочия по выявлению, изоляции и уничтожению тех людей, которых стали теперь называть врагами народа. Маленков действовал в тени, но именно он был одним из тех, кто под руководством Сталина приводил в движение наиболее важные тайные пружины террора. В книге «Крушение поколения» Бергер писал: «Маленков, в отличие от Молотова и Кагановича, не нес прямой ответственности за сталинский террор 30-х годов. Это мнение ошибочно. Формально Маленков не входил тогда ни в какие руководящие государственные органы. Он присутствовал в качестве делегата на 17-м съезде партии, но не был избран ни членом, ни кандидатом в члены ЦК ВКПБ. Не вошел он и в комиссию партийного и советского контроля, и даже в Центральную ревизионную комиссию. Формально он не участвовал таким образом в пленумах ЦК, включая и февральско-мартовский пленум 1937 года. И тем не менее, находясь во главе отдела руководящих кадров ЦК ВКПБ, Маленков сыграл в событиях 1937-1938 годов не менее важную роль, чем Ежов, Берия, Каганович и Молотов. Наделенный чрезвычайными правами, Маленков руководил репрессиями не только в тиши своего кабинета, но и непосредственно на местах в различных республиках и областях. Было немало случаев, когда Маленков лично присутствовал на допросах и пытках арестованных партийных руководителей. Так, например, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, где был учинен настоящий разгром партийной организации республики. Осенью этого же года Маленков вместе с Микояном посетили Армению, где также был репрессирован почти весь партийный и советский актив этой республики. При участии Маленкова составлялся план репрессий во всех областях РСФСР.